На правую кровать Леха откидывал бумаги, которые могли иметь интерес. Один из пакетов был явно предназначен уполномоченному от НКВД. В нем содержались приказы, касающиеся усиления слежки за определенными лицами, указания по вербовке агентов и инструкции по компрометации сотрудников самого советского посольства. Такой подход был частью шпионской работы НКВД, которая вела широкую сеть наблюдения и вербовки как среди эмигрантов, так и среди советских граждан за границей, особенно в крупных посольствах. Этот пакет тоже улетел в левую сторону. Лехе казалось, что он копается в чьем-то старом нестиранном белье. «Как только меня угораздило вляпаться в очередное гуано», — думал он, чувствуя, как волна злости и раздражения нарастает внутри него. В конце он наткнулся на небольшой засургученный пакет с надписью «В третий отдел», совершенно секретно. Гонимый любопытством Леха вскрыл его, вытащил приличных размеров бутылку с залитой сургучом пробкой, достал несколько листочков и принялся за чтение. Ни херово, ни хреново, Леха в ступоре откинулся на мягкое сиденье дивана. В пакете шла речь об устранении одного их лидеров белого движения. По отрывочным указаниям, Леха понял, что речь шла об приглашении преемника Кутепова, генерала Миллера, якобы на секретную встречу с германскими дипломатами, где его приказывалось усыпить хлороформом. Потом давались указания, как доставить в порт Гамбурга для передачи дальше по этапу встречающим. Как начинал Леха догадываться, и дальнейшего его вывоза в СССР, организатором встречи должен был быть некий агент, именуемый в документах Скобля, к которому и были надлежало передать приказы. В случае невозможности вывести приказывалось ликвидировать генерала. Сукингвдешные, из-за вашего безумного стремления насрать всем вокруг, тьфу, насадить коммунизм во всем мире, дипкурьер жизнью пожертвовал, в кои-то веки Леха был согласен с пристреленным им прошлой ночью бандитом. Быстро проглядев остальные документы, Леха стал реализовывать пришедший в голову очередной безумный план по ликвидации всей этой корреспонденции. Хотя поезд был модным по местным меркам и отапливался паром от локомотива, их последним прицепленный вагон слегка выделялся из общего ряда своей допотопностью. Как вчера выяснил Леха, в конце вагона, между туалетом и тамбуром был маленький закуток с титаном и топкой, который раньше использовался для персонального отопления вагона. Теперь старую систему отключили, подключив к пару от локомотива, но сама топка осталась на месте, хотя и не использовалась. Сложив бумаги в мешок, Леха тихонько потянул дверь, выглядывая в коридор, людей не было видно, только скрипел вагон на ходу. Осторожно пройдя мимо купе проводника, он вышел в тамбур. Заперев тамбурную дверь все тем же железнодорожным ключом, Леха затолкал половину бумаг в топку, открыл поддувало и чиркнул спичкой. Весело заплясали язычки пламени, и топка стала поглощать давно забытое угощение. На улице было лето, и дополнительное тепло заставило Леха хорошенько пропотеть. Он смотрел на огонь, открывал дверку, кидал очередную порцию документов и ничуть не жалел о сорванных кому-то в Москве операциях. Утром невыспавшийся Леха выполз из купе и услышал ворчание проводника, что курящие черти совсем обнаглели столько курить, даже у титана воняет. Ага, точно, черти курили в неположенном месте, ухмыльнулся Леха. Тишина кабинета нарушалась лишь тихим шорохом бумаг и напряженным дыханием. Кабинет начальника секретно-политического отдела НКВД был погружен в сумрак, и только мягкий свет настольной лампы слегка разгонял его. За массивным столом сидел бригадный комиссар, задумчиво постукивая пальцами по крышке стола. «Есть новости по дипкурьеру?» Его голос прозвучал низко и требовательно. «Нет, товарищ бригадный комиссар», — ответил молодцеватый старший лейтенант, стоящий перед ним. Комиссар скривился, словно съел лимон. «Я просил наедине, без званий». Лейтенант тут же кивнул. В посольстве курьер не появлялся, полная тишина. В НКИД тоже ничего не знают. Но есть сообщение от нашего агента, проводника. Он утверждает, что на польской границе курьер сам открыл дверь купе в его присутствии польским пограничникам, а на немецкой границе, перед Франкфуртом на Одере, его в купе уже не было. Курьер мог сойти в Варшаве, но маловероятно, его никто не видел, тем более в мешками почты. Более вероятно, что он спрыгнул с поезда. В нескольких местах поезд шел медленно или останавливался ночью на разъездах. Никаких происшествий агент не зафиксировал. Поляки тоже не проявляли интереса к купе. Бригадный комиссар нахмурился, задумчиво сжав губы. Его глаза вспыхнули раздражением. «Денег много у курьера было, наших около 1000 английских фунтов, Яков Семенович», — Возможно, Нкит что-то пересылал. Много в общем, сука. У в Англии рабочие получают 150-200 в год. Да на 1000 унтов там можно приличный дом с садом купить. Ясно. Сдуснул, сволочь, из иностранных дел. Конечно, они получат дыню, но нам это не облегчит жизнь. Голос его был резким, но сдержанным. Я всегда был против этих совместных курьеров. Он на мгновение замолчал, обдумывая ситуацию. Операцию по Миллеру передаем в парижский офис. У них все есть, пусть проработают по соседней стране. Есть, товарищ бригадный комиссар. Подчиненный кивнул, выпрямившись. Тишина вновь окутала кабинет, нарушаемая лишь тяжелым дыханием присутствующих. Пыхтя и плюясь паром, поезд медленно вполз на восточный вокзал Парижа. Вагон задрожал, окончательно остановившись, и мгновенно началась суета. Люди в купе зашевелились, кто-то торопливо собирал вещи, проводник бегал по вагону, громко крича, что поезд прибыл. Леха с Кузьмичом уже были готовы к выходу, расфуфыренные и благоухающие одеколоном Шипр, они сидели на чемоданах, точно следуя духу момента. «Леша, а куда нам дальше?» Кузьмич, уверенный в товарище, с любопытством разглядывал через окно суету на перроне. Для него вся поездка была чем-то вроде приключения для ребенка, где решения принимают взрослые, и о будущем он особо не задумывался. Он без колебаний передал всю полноту ответственности за их судьбу Лехе, довольствуясь ролью очень ответственного исполнителя. «Говорили, что нас должны встретить у вагона», — отвечал Леха, пытаясь разглядеть в толпе знакомые лица. «Но если никого нет, не переживай, Кузьмачча, мы знаем, куда двигаться, не пропадем». Через 15 минут ожидания у вагона, так и не увидев встречающего, Леха только пожал плечами. «Ну что ж, Кузьмич, пошли, пора самим искать свой уголок в этом Париже», — с улыбкой сказал он. Наши герои подхватили свои чемоданы и отправились устраиваться в городе самостоятельно. Париж их не ждал, и очередное приключение начиналось с неизвестности. Оставив Кузьмича стеречь чемоданы в зале ожидания на вокзале, Леха отправился исследовать вокзальную площадь, пытаясь определиться, куда им стоит выдвигаться дальше. Пользоваться явками, выданными им в Москве, он не собирался. Судя по отсутствию встречающего, все пошло не про плану, и кто его знает, на что можно было нарваться. Познакомившись с русскоговорящим таксистом, Леха расположил его, угостив сигаретой, и через 15 минут стал обладателем последних сведений о русской эмиграции, местных ценах и общей несправедливости жизни. Таксист охотно рассказал о Париже, приправив это собственными мыслями о жизни и деньгах. «Я смотрю, ты не из красных», — решил таксист. «Да», — ответил Леха, — «родители умерли, сам жил в Латвии, но там хреново к русским относится, вот еще лучшей жизни». «Думаешь, тут лучше?» — сплюнул таксист. «Тут все про деньги». После небольшой беседы и размышлений Леха выбрал район Батиньиль. Это место было отличным компромиссом. На северо-западе Парижа, недалеко от центра, но при этом недорогой и спокойный. Тихие улицы с частными пансионами и кафе, небольшими парками, и самое главное, меньше русской эмиграции, чем в более популярных среди соотечественников районах. Да и до Плас Спигальсик с шопами и кварталом красных фонарей всего полчаса неспешной ходьбы, поржал Леха, вдруг пригодится. Вернувшись к Кузьмичу, который верно охранял чемоданы, Леха передал ему только что купленную карту Парижа. Кузьмич расцвел, довольный новой задачей, минут пять разбирался с обозначениями на карте и знакомился с местностью, и доложил, что готов проложить маршрут на Батинель. Радостно воскликнул он, немного переиначив название района на свой лад. Погрузившись в поезд на четвертую линию метро, Леха и Кузьмич без проблем добрались до станции Ла-Фурше. Выйдя на поверхность, Кузьмич сразу начал ворчать. «Фигня это их метро. Маленькое, низкое. Вот у нас от Сокольников до Парка культуры, это метро». Кузьмич, впервые прокатившийся по московскому метро, теперь с гордостью отстаивал его превосходство. На улице Леха быстро сориентировался и скоро нашел приличные и недорогие апартаменты с двумя смежными комнатами. Хозяйка квартиры оказалась миловидной молодой француженкой, которая, к счастью, немного говорила по-английски. Это сильно упростило общение. Улыбчиво предложив готовить завтрак по утрам, она моментально покорила Леху, и он, не раздумывая, расстался с частью доставшихся ему в поезде франков, договорившись на неделю аренды. На утро за завтраком произошло крушение ленинизма в отдельно взятом организме. Кузьмич был в полном шоке от увиденного. Перед ним стояла тарелочка с несколькими аппетитными круассанами, небольшие фарфоровые пиалочки с тремя разными джемами, сливочное масло на маленьком блюдечке под крышечкой, и, на его удивление, хозяйка еще принесла ему яйцо всмятку на подставке. Кофейничек, блестящий и аккуратный, излучал густой аромат свежесваренного кофе, рядом стояли маленькие чашечки с молоком и сахаром. Все это было сервировано так красиво и элегантно, что Кузьмич просто не знал, как на это реагировать. Он шепотом спросил: «Леша, а она что, буржуйка какая-то?» «Ну, из буржуев». В его голосе сквозило неподдельное восхищение и удивление, как будто он впервые увидел нечто столь утонченное и красивое. Хозяйка встала, прощебетала что-то радостное, выдала им ключи и уехала, сев на велосипед. «Она в местной школе работает, учительницей», — перевел, что смог понять, Леха. «Не волнуйся, Кузьмич, вот мы им сейчас поможем сделать мировую революцию, и они тоже будут есть селедку с газеты на черном хлебе», — радостно воскликнул Леха. «Тьфу на тебя», — с видом обиженного ребенка посмотрел на него Кузьмич. «Ну что, Кузьмич, поедем смотреть центр Парижа», — спросил Леха, когда они окончательно устроились в апартаментах. Кузьмич задумался на минуту, потом, осмыслив карту, выдал: «Надо сесть на линию 13 на Ля Фурше, доехать до Шампс-Элисис, пересесть на первую линию, и мы на месте». Без лишних слов они отправились на метро и вышли в начале Елисейских полей. Пройдя главную улицу Парижа, их путь привел к знаменитой Эйфелевой башне. Кузьмич стоял, задрав голову вверх, зачарованный величественным сооружением. «Пошли, плюнем им на головы», — весело предложил Леха, радуясь, как ребенок, ощущению свободы и масштаба нового города. Уставшие, но довольные, товарищи вернулись домой уже поздно вечером. У метро Леха купил маленький букетик синеньких цветов и вручил его Мишель, их хозяйке. Та засмущалась, но приняла, стреляя в Леху глазками. «От, кобелина», — одобрительно пробурчал Кузьмич, пополнивший свой иностранный арсенал еще одним словом. Вечером Лехе не спалось. Он спустился в небольшую столовую, где подавали завтрак, и застал Мишель, сидящую и что-то считающую в очаровательных круглых очках. Она подняла на него взгляд и призывно улыбнулась. Леха потерял голову, подошел, приблизил свое лицо к Мишель и аккуратно поцеловал ее за верхнюю губку. Молодая женщина ответила поцелуй, потом отстранилась, аккуратно сняла очки и, обхватив Лехину голову уже обеими руками, поцеловала его в засос. «Пошли, кобелина», — так перевел Леха сказанное, когда, смеясь, она потянула его в свою спальню. На следующий день, обговорив с хозяйкой все формальности, Леха обзавелся бумагой из местной полиции, подтверждающей, что товарищи Хуин и Кузьмач зарегистрированы по месту проживания в Париже. Это позволяло ему свободно передвигаться и вести дела в городе. Оставив Кузьмича, Леха отправился заниматься финансовыми вопросами. Подумав, Леха отложил действие на день. Он пошел и на пару дней снял стрёмный номер во вшивеньком отеле по своему британскому паспорту за 10 франков. Зато клерк убеждал, что прямо завтра утром выдаст бумагу о регистрации из полиции и не подвел. На утро Леха стал обладателем маленькой бумажки аж с тремя синими печатями. Достав свой британский паспорт, он обсчитал 500 франков, сумму, приблизительно равную месячной зарплате рабочего, и пошел открыть банковский счет. Леха рассудил, что лишний банковский счет в Париже точно не помешает. Походив по городу, Леха выбрал банк Société Générale, в Лехином исполнении звучащий как «Société Générale», просто потому что он помнил его по прошлой жизни, да и название, призывающее генерала действовать, его веселило. Леха, сильно нервничая и обливаясь потом, он дождался своей очереди на прием в банке. Клерк, абсолютно индифферентный, но вежливый, с легким пренебрежением быстро заполнил необходимые документы и мельком взглянул на британский паспорт Лехи. Несмотря на все опасения Лехи, паспорт каких-то сомнений не вызвал. Он без лишних вопросов выдал жетон на кассу, так в банке проходил процесс внесения средств. После того, как Леха сдал 500 франков в кассу, ему пришлось немного подождать, и вскоре он получил свою сберегательную книжку. Клерк спокойно объяснил, что чековая книжка будет готова к концу недели, что является обычной процедурой для таких операций. Даже выйдя из банка и пройдя с километр, Леха все ждал, что его сейчас кинутся толпой арестовывать. Он сел в кафе и заказал себе пиво, чтобы как-то расслабиться. Так, Леха с жуткими нервными переживаниями, но без лишних осложнений открыл себе банковский счет в Париже. Если бы его спросили, зачем ему нужно, то кроме некоторой легализации Леха бы не сумел бы назвать причину. Скорее всего, привычка из будущего иметь счет сыграла свою роль. В конце недели окрыленный Леха получил свою чековую книжку в местном отделении банка и отправился в центральное отделение Сосити Женераль на Елисеевские поля, чтобы арендовать крохотную банковскую ячейку. Он решил оплатить аренду сразу на 3 года вперед, рассудив, что в 1939 году немцы придут во Францию, и подданному британского монарха тут будут не рады, да и что тогда будет с французскими банками непредсказуемо. Получив ключ от ячейки, Леха спрятал в нее большую часть денег депкурьера, оставив себе франки и выданные на родине песеты, потом подумал, сунул в подкладку куртки еще все наличные 200 рейхсмарок. Он также размышлял над тем, чтобы положить в ячейку и британский паспорт, но тут его осенило, а как же он будет получать доступ в ячейку? А мама сказала, деньги в бидоне. Сам себе продекларировал Леха анекдот из будущего. Глава 15. Мой кабелина. Неприметный грязный марокканец огляделся по сторонам и скользнул в темную подворотню. Принес, жесткий голос раздался из полумрака. Марокканец поспешно достал несколько мелких монет из кармана и передал лежащему на старой кушетке человеку. «Сегодня денег почти совсем нет», – испуганно произнес он, – «но я принес хорошие новости». У Мишель с бульвара Деклиши остановились двое иностранцев. Они заходили в магазин готового платья и купили себе костюмы, были в обувном, значит, деньги у них есть. Один еще носил с собой какой-то инструмент, две половинки с кнопками и кожей посередине. «Немецкий, похоже, дорогой. Ты мне какую-то чушь рассказываешь», – холодно отозвался лежащий. «Вломите ему как следует и выкиньте отсюда», – распорядился он своим подручным. «А ты сходи и проверь информацию. Может, действительно удастся чем-то поживиться», – сказал босс уже другому оборванцу, выглядевшему несколько более прилично, чем первый. Прожив неделю в Париже, Леха понял, что начал привыкать к новой хорошей жизни. Ему не хотелось вылезать из постели Мишель, женщина, с которой он теперь делил не только кровать, но и свое время. Она была старше его на добрые 8 лет, но для Лехи, в его возрасте, регулярный секс затмевал любые раздумья о разнице в возрасте. За эту неделю Леха сделал неожиданный прогресс в изучении французского языка. «Спасибо зеленым человечкам», – смеялся Леха, – «переформатировали мои мозги». Он начал быстро подхватывать слова и выражения, которые использовала Мишель. Это было как чудо, его мозг будто переформатировался. Он, конечно, не мог нормально объясняться, но для выдать что-то вроде «моя твоя не понимаю» он нахватал достаточно. Однако Кузьмич с каждым днем мрачнел все сильнее. Он с немым укором наблюдал за Лехиным расслабленным состоянием, но пока не говорил ни слова. «Ну, Кузьмич, что-то совсем мы обуржуазились», — заявил Леха утром на 8-й день пребывания в Париже. Кузьмич мрачно мотнул головой, никак не комментируя. «Давай, собирай шмотки и поехали туда, куда родина нас послала», — продолжил Леха. Кузьмич удивленно посмотрел на него, словно не веря своим ушам. «Ну, а что ты думал, что мы сюда приехали пить твое любимое красное вино горночай и помогать Мишель кровать расшатывать, Леша?» Кузьмич прижал руки к груди со слезами на глазах. «Да я прямо сейчас. Надо сказать, что наши герои не удержались и устроили небольшой шопинг в столице мировой моды. Модные магазины на площади Пегаль они обошли стороной. Леха, изучая Париж, нашел на окраине недорогой магазин готового платья, как бы сказали в его далеком будущем, магазина готовой одежды для туризма. Здесь товарищи подобрали себе свободные полувоенные штаны из плотной хлопчатобумажной ткани и куртки в том же стиле, светло-зеленого цвета. После этого Леха с помощью Мишель договорился со знакомой швеей из соседнего квартала и привел форму в некое подобие современной ему одежды. От идеи накладных карманов он все-таки отказался, чтобы не выделяться среди окружающих. Совсем в шок бедную девушку швею повергла просьба сшить пару простроченных панамок наподобие тех, что были у советской армии в Афгане. Следующим пунктом программы стал магазин, торговавший английскими военными ботинками, который Леха нашел недалеко от их района. Продавец был уверен, что богатые мексиканцы собираются на сафари в Южную Африку. Стоит сделать отступление. Когда в Москве на складе им выдавали жуткие коричневые шерстяные костюмы для поездки в летнюю Испанию, Леха и Кузьмич также получили и жуткие кожаные ботинки. Леха шутливо называл их лабутины, хотя правильнее было бы сказать «прощай молодость» или «говнодавы». После долгого торга товарищи обзавелись отличными английскими светлыми кожаными ботинками на шнурках, с тонкой резиновой подошвой и высокими голенищами, они сильно напоминали Лехе его берцы из будущего. На вопрос Кузьмича, может лучше купить хромовые сапоги, видно, такие сапоги в небогатого в СССР Кузьмича ассоциировались с достатком, Леха посмотрел на него сочувственно. Он вспомнил, как при раскрытии парашюта получал очень приличный рывок, ноги улетали выше головы, а бывает и кроссовки слетают, не только сапоги, и сказал: «Кузьмич, из горящего самолета ты с парашютом как прыгать будешь, с сапогами или без?» Кузьмич завис на минутку и шустро пошел мерить ботинки с удвоенной силой. В итоге Леха подумал, что их вид стал похож на туристов из будущего. Поручение московского товарища майора Леха выполнил на третий день после прибытия в Париж, избавившись от пистолета, который ему передал Хмыриныш. Он понимал, что, несмотря на риск, было лучше отметиться выполнением задания перед военной разведкой, чем потом оказаться под подозрением и привлечь лишнее внимание. Накануне вечером Леха долго размышлял над тем, как минимизировать опасности. Он тщательно подготовил оружие, чтобы исключить любые следы, которые могли бы его выдать. Каждый металлический уголок и выступ пистолета был протерт спиртом. Леха позаботился, чтобы не осталось отпечатков пальцев или других следов. Он даже проверил внутренние части оружия, убедившись, что нет остатков масла, которые могли бы навести на мысль о недавнем использовании. Утром, хорошо продумав маршрут и убедившись в отсутствии слежки, Леха отправился в центр Парижа. Он выбрал утренние часы, когда улицы были достаточно оживленными, чтобы не выделяться среди прохожих, но при этом не настолько переполненными, чтобы привлекать внимание к каждому движению. Добравшись до оговоренного места, небольшого тупичка позади старого кафе, где никто не должен был его видеть, он аккуратно разместил закладку, спрятав пистолет под неприметный кирпич в стене. Оставив пистолет, он еще раз огляделся и без лишних задержек покинул место. Все время в его голове билось одно: никаких следов, никаких подозрений. Леха ушел, стараясь выглядеть спокойно, но сердце его билось как молот. В пятницу вечером, к концу недели, Леха пригласил Мишель на прогулку по центру Парижа. Мишель одела приталенное платье и туфли на каблуке, уложила волосы и накрасилась. Она так сияла, что Леха не мог оторвать от нее взгляд. Попытка немедленно затащить ее в кровать с треском провалилась. Получив по шаловливым рукам, Лехе пришлось облизываться на хорошенькую молодую любовницу. «Ничего, ох ты мне попадешься вечером», — он в красках представлял себе действие. Они неспешно бродили по улочкам, любовались вечерними огнями города и, наконец, зашли в уютное кафе, чтобы поужинать и выпить вина. Время пролетело совсем незаметно, и около 11 вечера они, слегка подвыпившие, обнимаясь и весело болтая, направились к дому. Когда пара уже была в квартале неподалеку от квартиры Мишель, впереди появилась пара подростков лет 16-18. Обернувшись, Леха заметил, как от стены дома позади них отлипла еще пара теней. Именно их окружала толпа грязных подростков. Леха заметил, что ребята выглядели напряженно и взвинченно. Оборванные, с блестящими глазами, и держащиеся близко друг к другу, готовые напасть в любой момент. «Деньги сюда, быстро!» — крикнул, видимо, старший, доставая длинный узкий нож. Леха не собирался ввязываться в разборки с местной шпаной, особенно учитывая, что ситуация могла легко выйти из-под контроля. Скорее всего, он просто отдал бы им немного денег, что оставались в кошельке. Но все изменилось, когда один из парней схватил Мишель за руку и потянул ее к себе. Мишель пронзительно завизжала. Тянущий ее хмырь оскалился в безумной улыбке. В этот момент у Лехи будто бы помутнело в голове и все вокруг покрылось красной пеленой. Он поднял левую ладонь, показывая, как бы говоря, тихо, тихо, а правую медленно потянул к заднему карману штанов, делая вид, что достает бумажник. Один из парней, с ухмылкой на лице и щербатыми зубами, уверенно шагнул ближе, уверенный, что сейчас они получат свое. Но вместо кошелька Леха быстрым движением выдернул браунинг из скрытой кобуры, расположенной на поясе, и с лязгом передернул затвор. Резкий металлический звук нарушил тишину ночи, и подростки замерли на месте. Первой целью стал тот, кто держал Мишель. Леха замер на секунду, целясь ему в голову. Подростку повезло. Он резко отпустил руку Мишель и начал пятиться назад, глядя на пистолет расширенными от страха глазами. Леха был готов выстрелить, и будь он один, не сомневаясь, отстрелил бы этому парню яйца, а если бы и промахнулся, то и вместе с членом, помогая естественному отбору, чтобы такие придурки не могли размножаться. Но рядом была Мишель, и рисковать ее безопасностью он не хотел. Свободной рукой Леха завел Мишель себе за спину и махнул пистолетом в сторону переулка, давая понять, чтобы они убирались. Подростки моментально разбежались, исчезая в ночи. Мишель трясло, и она прижалась к Лехе, не отпуская его до самого дома. Когда они наконец добрались до дома, Мишель была еще в шоке от случившегося. Но, оказавшись внутри, быстро нашла способ бороться со стрессом самым приятным и действенным образом. «Мой Кобелина! О, мой Кобелина!» – шептала она. Для Лехи эта ночь показалась особенно жаркой. Тем временем арсенал Лехи значительно разросся. Оказавшись с лишним оружием на руках, он решил спрятать пару наганов с самодельными глушителями. Подготовка к этому заняла время. Он тщательно вычистил и смазал револьверы, чтобы они оставались в рабочем состоянии, даже если пролежат долго. Да и убрать следы не мешало, мало ли куда они попадут потом. Затем он аккуратно упаковал оружие в железную коробку из-под печенья, полностью заизолировав ее смолой, чтобы защитить от влаги, и закопал в ближайшем сквере. Мишель была сильно удивлена, когда Дон Хуин, как она шутя называла Леху, подарил ей огромную коробку печенья, а потом, сожрав все печенье, случайно выбросил такую ценную металлическую коробочку, куда можно было складывать так много нужных в хозяйстве вещей. Лехе пришлось бежать еще за одной коробкой, чтобы как-то привести в чувство экономную женщину. К концу недели список неотложных дел подошел к завершению. Собрав секретное совещание, а по сути просто сбежав на один вечер от Мишель, Леха с Кузьмичом открыли сначала одну бутылочку его любимого красного вина, нарезали сыра и хамона и приступили к обсуждению маршрута. Нужно было решить, каким способом лучше всего добраться до Картахены, конечной точки их путешествия. Первый вариант был поезд до Перпиньяна, последнего французского крупного города перед испанской границей. Был вариант купить билет на поезд даже сразу до Барселоны, а оттуда уже по испанским дорогам добираться до Картахены. Прямой поезд из Парижа до Барселоны действительно еще существовал, несмотря на гражданскую войну, и маршрут проходил через Перпиньян, пересекал границу на станции Сербер, Портбау и далее следовал в Каталонию. Однако у этого варианта были свои сложности. Железнодорожное сообщение часто прерывалось или ограничивалось, что могло привести к необходимости делать пересадки и к задержкам. Леха расспросил Мишель Лита, собрав последние слухи, рассказала, что пограничные проверки на этом маршруте стали особенно строгими в последнее время, занимая больше времени и создавая дополнительные риски. «Мой дорогой Кобелина, не вздумай ехать в эту ужасную Испанию», причитала Мишель, целую Леху в лучшие и самые нежные части его тела. «Лучше езжай в Марсель или в Кале, оттуда регулярно ходят пароходы в твою Африку. И, пожалуйста, не стреляй в животных, лучше просто фотографируй их». Иногда, правда, речь Мишель становилась неразборчивой или совсем прерывалась. В такие моменты, правда, кровь отливала у Лехи от головы, и времени на размышления у Лехи не хватало. Таким образом, железнодорожное путешествие не выглядело привлекательным. Да и, честно говоря, Леха уже накатался на местных поездах до усрачки. Все это заставило уже хорошо нетрезвых товарищей задуматься над альтернативными вариантами. Решение лететь в Испанию на самолете показалось им не самым удачным. Прибытие на рейсовом самолете могло привлечь лишнее внимание, да и денег у наших героев оставалось совсем немного, даже с учетом подрезанной дипкурьерской кассы. Испанские товарищи не поймут таких транжирящих помогателей, прибывающих в нищую страну первым классом. Движимый зеленым змеем и жаждой приключений, Леха в какой-то момент предложил радикальное решение – просто угнать самолет у французов. «Кузьмич, да я любой самолет заведу», – пьяно хвалился Леха. Идея прозвучала смело и даже заманчиво, но степенный и рассудительный Кузьмич быстро остудил его энтузиазм одной простой фразой. «А если французы поймают?» В итоге после очередного бокала они вспомнили, что они все-таки флот, хоть и летающий. После еще пары бокалов за это веселое напоминание, друзья единогласно проголосовали за морской маршрут. Как выразился Леха, «Мы проголосовали, и я решил, едем морем». «Морем ходит, в лес Кузьмич. Это Иисус ходил по морю, ну а мы поедем на пароходе», не сдался Леха. Наутро мутный Леха, страдая головной болью, проснулся в кои-то веки в своей кровати. Взгляд его наткнулся на 5 валяющихся тут же бутылок, которые напоминали о бурном совещании среди ночи и храпящего Кузьмича. Не теряя времени, он собрался и отправился покупать билеты на поезд до Марселя. План был прост. добраться на юг, а затем сесть на корабль, чтобы морем достигнуть Картахены. Когда пришло время прощаться, Мишель не смогла сдержать слез, обнимая его. «Мой дорогой Хуин, приезжай, как только сможешь, мой кобелина!» — воскликнула она, чем вызвала хохот у Кузьмича. Леха, тоже расчувствовавшись, обернулся к Кузьмичу и пригрозил. «Еще слово, и получишь трындюли, Кузьмачча!» Понял, заначка во франках быстро истощалась, да и Леха, не до конца разобравшись с французскими объяснениями на вокзале, купил дешевые билеты. В результате Леха с Кузьмичом оказались в региональном поезде, который останавливался чуть ли не у каждого столба минут на 15, а то и на полчаса. Тем временем более дорогие экспрессы радостно проносились мимо, обдавая их паром и дымом, напоминая, что бывает либо быстро, либо экономно. Вагон третьего класса выглядел как сарайчик на колесах, деревянные лавки вдоль стены, пестрые пассажиры, ехавшие вперемешку, как в таборе. Здесь была и престарелые пары, облокотившиеся друг на друга, чтобы подремать, и торговцы, державшиеся ближе к своим узлам, подозрительно поглядывающие по сторонам, и шумная арабская семья с множеством детей. Несмотря на Лехину склонность к приключениям, поездка, можно сказать, прошла на удивление почти спокойно. У них всего лишь попытались украсть багаж. Попутчики казались вполне приличными людьми, но в какой-то момент Леха отошел в туалет, на выходе из которого он неожиданно наткнулся на мелкого детка, который шустро волок куда-то его аккордеон. Красавец Хохнер, внутри которого хранились все Лехины заначки, исчезал в неизвестном направлении. Свой любимый аккордеон Леха бы узнал из тысячи. Глава 16. Звезда Бомбея. Раздался оглушительный взрыв. Грохнуло так, что Леху швырнуло на палубу, а уши заложило, словно от удара по ним. Кузьмича придавило одним из тюков. Леха, мотая головой, попытался подняться на четвереньки и, со второй попытки, наконец сумел встать. Он подошел к Кузьмичу и, напрягая силы, помог тому выбраться из-под тюка. «Как ты, жив?» – проорал Леха, слыша свой собственный голос, как будто сквозь вату. Кузьмич, все еще ошеломленный, показал жестами, что, мол, вроде бы жив. Попутчики в марсельском поезде казались вполне приличными людьми, но в какой-то момент Леха отошел в туалет, на выходе из которого он неожиданно наткнулся на мелкого детка, который шустро волок куда-то его аккордеон. Красавца Хохнер, внутри которого хранились все Лехины заначки. Свой любимый аккордеон Леха бы узнал из тысячи. Выяснилось, что пока старушка-попутчица развлекала Кузьмича разговорами, ее сообщник-дедок тихо и ловко экспроприировал музыкальный инструмент. Но удача сегодня оказалась не на его стороне, и получив от Лехи тумак, усиленный пендалем, и насильно расставшись с добычей, дедок, заверещав, бросился в соседний вагон. Поезд медленно тащился от одной станции к другой, а Леха и Кузьмич провели 15 часов в этом общем вагоне. Путь был утомительным и долгим, но к моменту прибытия на центральный вокзал Марселя они все же были довольны тем, что добрались до южного побережья относительно без серьезных приключений. Сняв маленькую комнату у порта и снова оставив Кузьмича сторожить пожитки, Леха помчался в порт узнавать варианты доставки двух тушек до Барселоны, а лучше, сразу до конечной точки их путешествия, Картахены. Проболтавшись по порту весь день, он выяснил, что несмотря на гражданскую войну, сообщение есть. Но пассажирский лайнер, курсирующий вдоль побережья Франции и Испании с заходом в Картахену, только что ушел. Следующий рейс был намечен через неделю, а цена в 200 франков с каждого неприятно удивила Леху. Кассир пароходной компании, мило улыбаясь, посоветовала пройтись вдоль причалов коммерческого порта, где часто отправляются грузовые суда в этот район, и можно договориться о разумной цене на проезд. Набегавшись и устав как собака, но так и не найдя подходящего варианта, Леха направился в номер. На выходе из порта он случайно оказался втянут в ссору местных бродяг, и в давке его пару раз толкнули довольно сильно. Вернувшись домой, Леха с ужасом обнаружил разрезанный карман и исчезнувший бумажник. Но самое страшное было в том, что вместе с бумажником исчезли и мексиканские паспорта. «Мой фальшивый мексиканский паспорт», — почти плакал Леха. Леха буквально рвал волосы на заднице, кидаясь из одного угла маленькой комнаты в другой. «Леша, ну что ты волнуешься? У меня же есть песеты». Безотказный Кузьмич тут же полез в кальсоны, намереваясь продемонстрировать Лехе свои сбережения. Так из уважаемых мексиканских путешественников наши герои мгновенно превратились в нищебродов и голодранцев без документов. Список доступных вариантов резко сократился, и предстояло срочно искать новые решения. На следующее утро, немногословный и сосредоточенный Кузьмич, слегка смущаясь, обратился к Лехе. «Леша, дашь мне свой браунинг на день?» «Нет, ты не подумай, я убивать никого не планирую», добавил он, запнувшись. «Так, на всякий случай». Леха не стал уточнять причины и, не задавая вопросов, залез в чемодан, достал небольшой пистолет дипкурьера и протянул его Кузьмичу. «Держи», просто сказал он, порывшись немного, и вытащил из тайника компактный Вальтхер ППК. «Пользоваться умеешь? Я с тобой пойду, если что, подстрахую». «Ну, я это, Леша», начал смущенно объяснять Кузьмич, теребя руки. «У нас наганы были, а эта штука совсем другая. Покажи, как с ней управляться». После 20 минут интенсивного тренинга, Кузьмич уверенно вытаскивал пистолет из внутренней кобуры, ловко передергивал затвор и щелкал курком, осваивая новое для себя оружие. «Будем надеяться, не понадобится», — думал Леха. «Куда попадет Кузьмич и не отстрелит ли он себе яйца?» Он даже боялся представить. «Кузьмич, а куда ты собрался?» Наконец поинтересовался Леха. «В порт», — коротко ответил Кузьмич. «А не стрёмно?» — уточнил Леха, чуть нахмурившись. «Да я с 10 лет в порту вырос. Они везде одинаковые, поверь мне, разберусь. Поспрашиваю про паспорта, вдруг повезет, выкупим. А нет, договорюсь, чтобы нас контрабасом до Картахены или хоть куда-нибудь в Испанию довезли», уверенно пояснил Кузьмич, натягивая на себя жуткий шерстяной костюм цвета детской неожиданности, который они получили в Москве. Закончив снарядом, он обулся в громоздкие уставные лабутины и вытащил откуда-то помятую коричневую кепку, которую нахлобучил на голову. Оценив свое отражение в зеркале, Кузьмич расцвел и, оставшись очень довольным своим видом, произнес: «По-богатому, сразу видно, деловой человек». С этими словами Леха и Кузьмич снова отправились в порт Марселя. На подходе к порту Кузьмич подробно расспросил Леху, где тот был накануне, что видел и с кем говорил, а потом уверенно направился к грузовым причалам. Весь день он активно сновал по порту, расспрашивая всех, от грузчиков и бродяг до моряков с трампов и охранников. Общение велось на жуткой смеси русских, испанских и французских слов, но обе стороны, похоже, понимали друг друга достаточно хорошо. К обеду, присев в тенечке и вытащив из мешка пару кусков хлеба, колбасы, помидоров и огурцов, Кузьмич предложил Лехе перекусить. Леха с удивлением отметил, что они ведь все утро были вместе, и откуда только взялась эта еда, было непонятно. «Леша, смотри, расклад такой», — начал Кузьмич. «По поводу паспортов обещали поспрашивать, но шансов мало. Вчера тут были залетные щипачи, местные их турнули, конечно, но, скорее всего, документы наши свалили вместе с ними и нам уже их не вернуть». «Ясно, что по кораблям и вариантам?» — спросил Леха. «Есть несколько вариантов», — продолжил Кузьмич. «Все только и говорят про войну и что Майорка под мятежниками, а Минорка и остальное побережье под республикой. Французов вроде пускают и те, но тут как попадем. Есть пара грузовиков, в смысле грузовых судов есть тут», — уточнил Кузьмич, — «в старом порту, готовы нас взять. За деньги, конечно. Еще можно попробовать сгонять в новый порт Ла-Жалет. Тут минут 40-50 на трамвае, но говорят, там полиция зверствует, и без паспортов влететь можно», — неторопливо рассказывал Кузьмич, в перерывах между поеданием колбасы. «Кузьмич, ты даешь спокойно и расскажешь». Лехе стало почему-то его жалко. «А как они нас возьмут без паспортов? Контрабандой, что ли?» — поинтересовался Леха. «Слушай, здесь все контрабасит», — кивнул Кузьмич и затолкал в пасть особенно крупный кусок шикарно пахнущей колбасы. «Уум, вфм-хм. Кто больше, кто меньше, хм-м. Вым, но честных вариантов точно нет». Кузьмич проглотил бутерброд, и его речь вернулась опять к нормальному состоянию. «Значит, смотри, первый вариант, вон его отсюда видно. Видишь здоровый черный трамп с белой полосой на трубе? Ага, готовы каюту на двоих за 200 франков, плюс кормежка еще 5 в день с человека. Тащит уголь в навал корабом в Африку. Только вопрос в том, что он сначала идет в Алжир, потом в Аликанте, и уже оттуда в Картахену. Выйдут через 4 дня, а дорога займет неделю, если не больше, пока там арабы разгрузят. И все время в Алжире из каюты не ногой, а на улице плюс 30, сам знаешь. Ну и угольком надышимся». «А другие варианты?» — спросил Леха. Как-то рассказ Кузьмича его не вдохновил вообще. «Реальных больше нет. Хотя погоди», — Кузьмич задумал на несколько секунд, как бы сомневаясь, рассказывать Лехе или нет. Есть маленький каботажник за молом, старый как гоно мамонта, времен Великой войн еще, вонюч, грязноват, в общем все как положено. Сегодня вечером вроде отвалить должен. Я со старпомом переговорил, говорит, отправляется на Минорку. Эта республика вроде контролирует, но похоже с каким-то левым грузом. Оттуда, если будет попутный груз, говорят, зайдут на Ибицу, если нет, прямо в Картахену. Капитан, правда, мутный, дальше некуда, и команда как полный сброд выглядит, но просил всего 200 франков за все, и с кормежкой я сторговал до 180. Гордый собой Кузьмич победно взглянул на Леху. Вариант, конечно, стрёмный, но если повезет, то 3 дня максимум, и мы на месте. Сам что думаешь? Леха внимательно посмотрел на Кузьмича. Честно, думаю, надо договариваться с каботажником, 80 франков сейчас, сотню по приезду. Иначе на этом купце, Кузьмич махнул рукой в сторону первого варианта, мы за неделю мы с тобой жареными курами приедем, и сжаримся в каюте. Но с каботажником уши держать востро, чтобы не кинули, продолжил Кузьмич. Добро, пошли договариваться, а то у нас денег осталось только до конца недели, а потом будем самолет угонять. Попытался пошутить Леха. Как скажешь, если на самолет идти, ты меня где-нибудь пострелять поучи немножко, даже не сомневаясь в Лехиной серьезности, просто ответил Кузьмич. У Лехи аж глаза защипало от слез. Кузьмич был согласен на любой кипиш, если вместе с Лехой. Кто знает, возможно, угнать самолет было бы и более безопасным вариантом, чем то, куда сунулись наши друзья. Маленький чумазый пароходик, густо дымя своей единственной трубой, медленно выруливал из-за дворок порта, направляясь в темное ночное море. Погрузка заняла около 2 часов, и все происходило в каком-то анальном отверстии, дальнем углу порта, где акватория скорее напоминала грязный вонючий канал. Кузьмич внимательно наблюдал за происходящим с борта и продолжал делиться своими соображениями. «Леша, сам посуди, это же необычная погрузка. Во-первых, место – не коммерческий причал, а какая-то вонючка, куда нормальный корабль и не сунется. Во-вторых, машины подгоняли прямо к борту, и стрелой спускали ящики прямо в трюм, ни разу не остановившись на осмотр. В-третьих, портовых грузчиков нет, все делают 4 наших шоколадки из команды кочегаров. И что может быть в этих продолговатых ящиках, которые 2 мужиков с трудом поднимают? Апельсины, думаешь?» Леха промолчал, задумчиво глядя на темную воду, а Кузьмич продолжал. «Но самое неприятное то, что они даже не пытаются скрыть все это от нас. Если им все равно, что мы видим, значит, они не рассчитывают доставить нас туда, где можно будет что-то рассказать», — мрачно сказал Кузьмич. «Или я чего-то не понимаю, и это обычное испанское разгильдяйство». Кузьмич, правда, употребил другое довольно близкое слово. «Леша, может, пойдем лучше самолет угоним, а?» — даже как-то жалостливо спросил Кузьмич. «Чем грязнее и меньше корабль, тем более пафосное у него название, и этот зачуханный пароходик гордо носил имя «Звезда Бомбея». Возможно, в Бомбее такое судно действительно выглядело бы как звезда», — подумал Леха. Темная южная ночь окутала море, и старенький пароходик уже 2 часа уверенно шлепал по волнам, скрипя всем своим уставшим корпусом и дымя из единственной высокой трубы. Капитан ушел спать сразу после выхода из порта, оставив старпома на вахте. Тот совмещал обязанности рулевого, стоя в деревянной будке, которая больше напоминала деревенский туалет типа сортир. Старпом выглядел как настоящий морской волк, лысый, с серьгой в ухе, полным ртом железных зубов и одетый в старый поношенный лапсердак. В трюмах уголь в топке кидали 2 чернокожих кочегаров, а старый пропитый механик, годами не поднимавшийся на поверхность, следил за пыхтящей машиной. Всего на борту находилось 8 человек экипажа, плюс Леха и Кузьмич, 2 лишних пассажира на этом грязном пароходе, который продолжал упорно двигаться вперед. Леха обследовал судно вдоль и поперек. 2 закрытых трюма, кочегарка с машинным отделением и маленькая спасательная шлюпка. Все было старое и запущенное. Каюта, выделенная им на носу, представляла собой узкое пространство с 2-ярусной койкой и железной дверью, закрывающейся на огромный навесной замок. В летнюю жару, при плюс 30-35 градусов С, дышать там было невозможно, поэтому Леха и Кузьмич перенесли матрасы на палубу, расположившись ближе к носу за тюками, подальше от черного дыма, который ветром сносило за корму. Когда «Звезда Бомбея» покинула порт, Леха заметил, что Кузьмич постоянно озирается, напряженно глядя то на небо, то на горизонт. Через пару часов Кузьмич тихо позвал Леху и, опираясь на свои наблюдения, высказался. «Леша, до Минорки нам сутки телепаться. Скорее всего, завтра к 9 или 10 вечера будем там. Если Лысый не врет, и идем 12 узлов». На удивление ночь не принесла сюрпризов, и друзья прекрасно выспались. Наутро Бирюзовое море приветствовало путешественников легким бризом. Экипаж, несмотря на свою подозрительность, оказался вполне доброжелательным. Моряки пригласили Леху и Кузьмича позавтракать. Разносолов, конечно, не было, но Леха с Кузьмичом наелись от пуза. Горячая похлебка из фасоли на завтрак была непривычна, но очень вкусна. Музыкальная, как пошутил Кузьмич, хлеб, оливковое масло, сардины из огромной банки, все было просто, но вкусно. А затем, по указанию старпома и к полному изумлению Лехи, пара чернокожих кочегаров натянула над ними тент, чтобы те не изжарились под жарким солнцем. Кузьмич вскоре исчез в рубке со старпомом, где они обсуждали старую, изрядно потрепанную карту. Леха же весь день дремал на палубе, наслаждаясь моментами спокойствия. С наступлением вечера жара спала, и Леха почувствовал прилив энергии. Около 9 часов вечера Кузьмич подошел к нему. «Леша, похоже, я был чересчур оптимистичен. До Минорки доберемся не раньше полуночи. Надо спать по очереди, мало ли что. Ты ложись, а я посторожу». «Днем выспался», — сказал Кузьмич Лехе. Лехе снилась Мишель. Он уже почти приблизился к ней, когда вдруг она закурила огромную сигару и начала бить его по лицу, приговаривая: «Не время сейчас, Кобелина, родина в опасности». В этот момент Леха вынырнул из сна и открыл глаза, увидев усы Кузьмича, который тряс его за плечо и тихо шептал: «Леша, просыпайся. Слышишь, машина сбросила обороты, работает на холостых, и этот лысый хер с железными зубами фонарем в темноту мигает. Где мы?» — спросил Леха, еще не совсем проснувшись. «Где, где?» «В Средиземном море», — подколол его Кузьмич. «Смотри, там Пальма, там Барселона». Кузьмич уверенно ткнул пальцем куда-то в кромешную тьму, а мы болтаемся где-то, не доходя до Пальмы, между Майоркой, Миноркой и материком. Может, они в море с кем не встречаются и груз сдают? Спросонья Леха был сам капитан очевидность. «Да все, может, пойду, попробую поговорить со старпомом», — сказал Кузьмич. Минут через 5 он появился опять. «Да похоже, просто послал меня», — сплюнул он. «Вот и Ферфуд говорит, сука». «Да, да», — подтвердил, ухмыляясь, Леха. «Ферфуд, Ферфуд, именно туда». Леха помотал головой, прогоняя остатки сна, и аккуратно выглянул из-за тюков. Над будкой капитана мигал в темноту тусклый прожектор. Длинная вспышка, длинная, короткая, длинная, пауза. Машина корабля встала, и стал отчетливо слышен плес волн за бортом. Минут через 5 из темноты послышалась работа двигателя и шлепанье винта. Показался небольшой кораблик, сильно меньше их звезды Бомбея, даже скорее катер. Однако он был узких и стремительных обводов, что намекало о его службе во флоте. «Катер разъездной, что ли?» – прошептал Кузьмич. «Или торпедный, не поймешь». Товарищи спрятались за тюками. Леха толкнул Кузьмича и достал свой надежный браунинг и передернул затвор. Кузьмич засуетился и достал откуда-то из штанов вальтер, протер его полой куртки и сжал в руке. «Кузьмич, а сколько народу на катере может быть?» – спросил Леха. «Да человек 8-10, вряд ли больше». Капитан стоял у рубки, прислушиваясь к скрипу веревок и наблюдая за креплением швартовых, которые матросы с катера быстро закрепили, пришвартовав его к звезде Бомбея. Подошедший катер был небольшим, около 20 метров в длину, покрашенный в темно-синий цвет и видно, что ухоженный, резко контрастируя с обшарпанной звездой Бомбея. На его носу виднелся установленный пулемет на круговом станке, у которого встал матрос, по-испански расслабленно наблюдая за происходящим и закурив сигарету. С катера ловко спрыгнул молодой человек в черном свитере, с лихо заломленным на бок черным беретом. Его движения были быстрыми и уверенными. Он подошел к капитану, и те сразу заговорили, обмениваясь дружескими хлопками по плечам, словно давно знакомые. Их разговор был оживленным. Слышались слова о партии груза и надежных людях, а иногда проскальзывали названия испанских портов. Молодой человек выглядел как привыкший командовать, а его выправка выдавала в нем офицера. Леха плохо понимал беглую испанском речь, хотя эти двое громко кричали, совершенно не скрываясь. Гость передал капитану какой-то сверток, капитан махнул рукой. Четверо чернокожих жителей кочегарки развернули стрелу, сняли с кормового трюма закрывающий его брезент и начали поднимать первый ящик. Достав из трюма ящик, они стрелой перенесли его через борт звезды и опустили на катер. На катере началась суета, ящик принайтовили прямо на палубе и приготовились закрыть его брезентом. Капитан достал бутылку и несколько стаканов, и вскоре было слышно, как уже трое, капитан, старпом и молодой человек в берете, обсуждали что-то, весело переговариваясь и звеня стаканами. Звуки их разговоров и смеха долетали до Лехи, смешиваясь с шумом волны приглушенными звуками работы на катере. Похоже, переговоры шли успешно, и атмосфера становилась все более расслабленной, в то время как кочегары продолжали суетиться, пытаясь поднять второй ящик. Палубная команда катера уложила тот первый ящик и закрепляла его на палубе. Леха сполз вниз. Ему показалось, что офицер смотрел на нос парохода и прямо на него. Вдруг второй ящик, который поднимали из трюма, внезапно выскользнул из обвязки и повис, раскачиваясь на высоте около 3 метров над палубой звезды Бомбея. Капитан начал кричать на матросов, а чернокожие кочегары забегали, пытаясь схватить болтающийся ящик и остановить его бешеный пляс. Молодой офицер с катера тоже подключился, выкрикивая слова команды своим палубным матросам. Старпом, выскочив из рубки, направился к суетившимся матросам и стал раздавать указания. 4 человек с катера перелезли на корму парохода и скопились вокруг стрелы, чтобы помочь. Напряжение нарастало, разговоры между капитаном и старпомом становились все громче и перешли в крик. Один из чернокожих тружеников кочегарки неловко дернул рычаг стрелы, пытаясь аккуратно опустить ящик, и в этот момент несчастливый ящик дернулся, сорвался и с грохотом врезался в палубу. Раздался оглушительный взрыв. Грохнуло так, что Леху швырнуло на палубу, а уши заложило, словно от удара по ним. Кузьмича придавило одним из тюков. Леха, мотая головой, попытался подняться на четвереньки и, со второй попытки, наконец сумел встать. Он подполз к Кузьмичу и, напрягая силы, помог тому выбраться из-под тюка. «Как ты, жив?» – проорал Леха, слыша свой собственный голос, как будто сквозь вату. Кузьмич, все еще ошеломленный, показал жестами, что, мол, вроде бы жив. Леха приподнялся, оглядел корму звезды Бомбея и понял, что от нее практически ничего не осталось. Все, что находилось на корме, исчезло. Людей либо сбросило в море, либо буквально испарило. Капитана впечатало в рулевую рубку, которую затем полностью сорвало за борт. На месте рубки осталось лишь нагромождение искривленных металлических прутьев и реек. На корме активно разгорался пожар, а потерявшего задний швартов катер отбросило к носу звезды, прямо под укрытие наших героев. Теперь он держался лишь на одном носовом канате. Матроса у пулемета скорее всего просто сдуло в воду, и сам катер выглядел так, словно его потрепало ураганом. Леха сунул браунинг в кобуру, схватил Кузьмича за шиворот и толкнул его в сторону катера. Кузьмич, действуя на автомате, перепрыгнул на борт, все еще сжимая в руке пистолет. Сам Леха подхватил оба чемодана и аккордеон, превратившись в груженого ослика. «Кузьмич, лови чемоданы!» – перекрикивал он огонь и треск горящего судна. Глава 17. Пожар во время наводнения. «Кузьмич, рули на хуебон, сам понимаешь, 2 таких перца как Донахеров и Кузьмачча не могут пройти мимо порта с таким названием, если человек в опасности», – скомандовал Леха. Через 2 часа маленький торпедный катер с гордо развивающимся на корме красным флагом медленно заходил в маленькую рыболовецкую деревушку Хуебон, как прочитал Кузьмич. Леха встал у пулемета и передернул затвор. «Случаи разные бывают», — подумал наш герой. Кузьмич, очнувшись, сунул пистолет в карман и поспешил к борту катера. Леха размахнулся и поочередно бросил чемоданы, а затем, собрав последние силы, перепрыгнул метр темной воды, больно ударившись ногой о край катера. Зацепив аккордеон ремнем за тумбу пулемета, Леха бросился к швартовой утке и сбросил с нее конец каната в море. Катер стал медленно удаляться от звезды Бомбея, над которой разгоралось пламя. «Ну что, Кузьмич, придется осваивать новую профессию, иначе сгорим нафиг здесь ярким факелом посередине моря», — сказал Леха, оглядываясь на охваченную пламенем звезду Бомбея. Пожар бушевал, то и дело раздавались глухие взрывы, и клубы черного дыма поднимались в черное небо, превращаясь в зловещие облака, если бы их было видно. Леха бросился в рубку катера, чтобы попытаться завести его и быстрее уйти от горящего парохода. В рубке он наткнулся на молодого человека в черной форме, точнее, на его безжизненное тело. Видимо, взрыв отбросил рулевого на стену рубки. Леха схватил его за плечи и вытащил его на корму, оставив пока лежать там. Окинув взглядом отражение огня, который плясал на волнах совсем близко, Леха вернулся к панели управления. Он сдвинул обе рукоятки с параноаванти лента, поставив их на малый вперед. Однако двигатели даже не вздрогнули. Похоже, автоматического управления здесь не было, и требовалось вручную запустить моторы в машинном отделении. Остановившись на секунду, он крикнул Кузьмичу, наверное, впервые назвав его по имени: «Гоша, оставайся в рубке, смотри по сторонам, если что, кричи мне в люк». Леха достал неразлучный браунинг и двинулся вниз по трапу. Катер был совсем небольшой, наверное, с современную парусную яхту, которую он как-то брал в прокат в прошлой жизни в Греции, пришло на ум Лехе. Пробравшись в моторное отделение, Леха обнаружил еще одного члена экипажа, механика, лежащего без сознания на полу в замасленном комбинезоне. Голова у него была рассечена, из раны сочилась кровь, а лицо покрыто маслом и грязью. Похоже, во время взрыва его сильно ударило о что-то твердое. Леха присел рядом и начал хлопать его по щекам, пытаясь привести в чувство. Механик вздрогнул, открыл мутные глаза, и Леха, показывая вращательное движение рукой и собрав все свои познания в испанском, прокричал: «Заводи, мотор, заводи». Механик, с усилием понимая, что от него хотят, потянулся к щитку управления и нажал пару кнопок. Двигатель сначала фыркнул, закашлялся, потом затрясся, оживая. Механик с трудом потянул рычаг вверх, и мотор изменил режим работы, а вибрация разошлась по всему корпусу катера, словно судно наконец обрело жизнь. «Черт, надеюсь, Кузьмич справится с управлением», — подумал Леха, стараясь как-то уложить обмякшего механика в безопасное место. Тот глянул на него мутными глазами, пробормотал что-то невнятное и снова потерял сознание. Его голова безвольно опустилась на грудь. Оттащив механика в крошечную кают-компанию и на всякий случай связав его, Леха выскочил на палубу. Невозмутимый Кузьмич стоял за небольшим штурвалом и куда-то рулил. За кормой катера убегал пенистый белый след, а горящий пароход медленно исчезал в ночи по левому борту. «Ну что, Кузьмич, придется тебе осваивать новую профессию капитана, иначе въедем куда-нибудь в берег таким факелом посреди моря», — сказал Леха, пытаясь вернуть себе чувство юмора, пока оглядывался на охваченную пламенем звезду Бомбея. Пожар бушевал, грохотали взрывы, а клубы черного дыма поднимались, смешиваясь с ночной тьмой, создавая зловещее зрелище. «Куда двигаемся?» — спросил Леха, обернувшись к штурвалу. «Туда», — ответил Кузьмич, указывая рукой прямо по курсу. «И что там?» «Берег», — коротко ответил Кузьмич, еще не до конца вышедший из оцепенения. Затем, собравшись с мыслями, добавил: «Леша, где мы, я точно не знаю. Эти орлы не утруждали себя прокладкой курса. Судя по звездам, берег должен быть прямо по курсу. Ты говорил, пальму захватили мятежники, так что лучше туда не лезть. Сейчас мы идем узлов 7-8, так что в берег вряд ли врежемся этой ночью. Примерно на Картахену держу курс, но утром попробую разобраться точнее и подкорректировать направление. В общем, не ссыте, товарищ Алексей. Ну, промажем мимо Картахены, так прямо в Африку въедем», — нервно засмеялся Кузьмич. «Кузьмич, ты просто неоценимый человек», — расчувствовался Леха. Ночью Лехе и Кузьмичу спать не пришлось. Леха то и дело бегал в машинное отделение, чтобы проверить двигатель и приглядеть за неприходящим в себя механиком. Кузьмич, стоя за штурвалом, упорно держал курс в ночное море, ориентируясь лишь по звездам и каким-то собственным предположениям.